Вечно будет гордиться наш пролетариат, вечно будет гордиться наша страна, что здесь с нами жил и боролся, учил и трудился человек, имя которого стало легендой и надеждой для угнетенных всех стран еще при его жизни, и останется маяком и знаменем в борьбе пролетариата вплоть до полной победы социализма повсюду. Меня, девочку, потрясло, конечно, непонимание тяжести утраты, изменившей ход истории, а необычность впечатлений. Глаза отца, точно от боли страдающие и померкшие, навзрыд плачущий Бухарин, похороны Ленина, день похорон 27 января, совпавший с моим днем рождения, нарушил мой детский праздник. Отец сказал мне: «Твой день рождения 27 января отменяется», будто бы это был очередной декрет советской власти. «Теперь это навеки день траура. Твой день рождения отмечать мы будем 27 мая, когда природа пробуждается и все цветет». Самое интересное заключается в том, что отец вместе со мной поехал в ЗАГС на Петровку, чтобы заменить мне метрическое свидетельство. Изумленный просьбой Ларина, сотрудник ЗАГСа долго упирался, советуя день рождения отмечать 27 мая, но документ не менять. Наконец сдался. Вторично я была зарегистрирована спустя 10 лет после своего рождения. По этому метрическому свидетельству мне выдали паспорт, в котором и по сей день значится датой моего рождения 27 мая. Вместе с отцом я была в колонном зале Дома Союзов, где стоял гроб с телом Ленина. Машина проехать не могла, я помогала отцу добраться пешком. Ответственных партийных работников вызывали по телефону к назначенному часу. Мы вошли в комнату позади колонного зала. Там застали Надежду Константиновну, Марию Ильиничну, Зиновьева, Томского, Калинина, Бухарина, остальных не помню. У Зиновьева и Бухарина глаза, покрасневшие от слез. Я с волнением повела отца к гробу Ленина, пристроилась где-то сбоку. Заметила старшую сестру Ленина, Анну Ильиничну. Она стояла ближе к изголовью, неподвижно, точно изваяние. Вглядывалась в лицо брата и, казалось, старалась не упустить ни единой минуты прощания. Мне известно от Николая Ивановича, что все Ульяновы были против бальзамирования тела Ленина и в мавзолее не бывали. Похороны Ленина забыть невозможно, об этом много написано и стихами, и прозой. Но я была свидетелем всему этому. Лютый мороз, горящие костры, возле них прыгающие, чтобы согреться красноармейцы в длинных серых шинелях и глубоко надвинутых на лоб буденовках. Ходоки крестьяне, их было множество, в лаптях с заиндевевшими от мороза бородами, с замерзшими слезами на глазах. Всенародное горе. Круглосуточное шествие в колонный зал было видно из окон нашей квартиры в метрополе. Я встала ночью с постели и смотрела на нескончаемый людской поток, освещенный пламенем ярких костров, движущийся к Дому Союзов. Незабываемая, впечатляющая картина. Смерть Ленина и его ближайшие соратники переживали невероятно болезненно. Они, как теперь мне представляется, походили на мечущихся перед землетрясением, инстинктивно чувствующих приближение чего-то неведомого, но страшного. Конечно же, они не могли предвидеть, что в недалеком будущем в большинстве своем окажутся сброшенными Сталиным на свалку истории. Справедливую мысль высказал при разговоре со мной Илья Григорьевич Юренбург. Ближайшие товарищи Ленина совершили огромную ошибку. После смерти его они обожествляли Ленина, чем воспользовался Сталин и благодаря своему великому умению зачислил их всех в крамольники. Сталин ульстило, когда его угодливо называли «Ленин сегодня», что вовсе не означает, что Ленин был Сталиным вчера. Трудно передать мое состояние в камере. Я переосмысляла свое поведение при разговоре с Берией.